наблюдатели. Люся божественно красива. Гурк тяжело вздохнул. Жаль, что она не авестийка. Тебе надо отдохнуть, Лейд скриво улыбнулся. Хочешь прогуляться по городу? Заглянешь в ресторан, там полно скучающих дам. Я не о том, помощник махнул рукой. Если мы возьмем с собой еще и девушку, у нас в руках окажется столько случайных факторов, что мы потеряем над ними контроль. Сестра Комарова даже более непредсказуема, чем он сам. Я никогда бы не подумал, что ей придет в голову заманить на корабль собственного брата. Она уверена, что действует во благо, инспектор похлопал Гурка по плечу. Молодым свойственны разного рода заблуждения. На Земле это называется юношеским максимализмом. С годами он проходит, уступая место терпимости. И если повезет, таланту находить во всем золотую середину. Я не... хотел что-то возразить помощник, но Лейц его перебил. К тебе это тоже относится. Понял, шеф. Гурк взглянул на экран прибора слежения и снова вздохнул. На мониторе застыл крупный план лица Люси, спящей в своей каюте на борту тендера. «Надо смещаться к северу», — меняя тему беседы, — сказал инспектор. «Скоро наши друзья прибудут к месту учений». «Они сейчас наверняка кипят от злости», — заметил помощник. «Ничего, оботрутся снегом и остынут». Лейц рассмеялся. «Арктика способна остудить и более горячие головы».